Возвращался Александр Васильевич Варзамас, окрыленный успехом. Ощутив великое чувство независимости, отныне он академик. С фронтона школы в свободном парении муза раскинула перед ним свои руки. Слава об Арзамасской школе Ступина вышла далеко за пределы провинции. И после изгнания Наполеона, в блаженную эпоху надежд и упований на лучшие времена, в Петербурге возникло литературное общество «Арзамас» как остроумный отклик в ответ на создание Ступинской школы. Все члены этого талантливого кружка имели смешные прозвища, а молодого Пушкина в нем прозывали «Арзамасским сверчком». «Конечно, Катенька, — говорил Ступин жене, — не все мои шкалеры станут Рафаэлями, но вот сама погляди, сколь много заказов шлют отовсюду, чтобы готовил учителей рисование». На конвертах просителей чернели почтовые штемпели городов Серпухова, Ирбита, Чистополя, Цивильска, Перми, далекого Архангельска. Отныне лучшие работы учеников Ступин отправлял на столичные вернисажи. Академия художеств слала ему медали для награждения лучших и талантливейших. Но вот беда, — жаловался Ступин жене, — у меня самые лучшие и талантливые состоят в крепостном рабстве, а из академии наказывают, чтоб таковым медали не давать. Так не давай, коль начальство велит. Нарочно бы наградить крепостного, дабы помещик совестью мучился. Как он художника с медалью в рабстве содержит? Ступин не раз писал дворянам, чтобы не томили его учеников в неволе. Он старался отсылать их доучиваться в академию, дабы для них шире открывались дороги к свободе. Но внутри его семьи назревала беда. Рафаил, оставленный в Петербурге, вел себя безалаберно. В переписке Ступина появилась о нем роковая фраза «Вероломный сын». В 1818 году Рафаила удалили из Академии художеств за пьяную драку в трактире. Полного курса учения он не осилил, изгнанный из классов с позором, и этот позор запечатлелся в первых сединах Александра Васильевича. Нерадостной была его встреча с сыном в Арзамасе. «Вот тебя я бить стану», — сказал Ступин. Он оставил его при школе. Рафаил взялся учить молодежь знанию перспективы, рисованию эскизов. Был он талантлив, намного талантливее отца, но отец не видел в нем проку. «Искусство, аки гидра алчная, целиком поглощает художника. А ежели ты, сынок, более озабочен по ярмаркам увеселяться, да на бильярде шары гонять, так что путного с тебя будет?» Рафаил Ступин искал себе лазейки для оправдания. «Великий Рембрандт тоже по трактирам хаживал. Сравнил ты. Рембрандт пошел в трактир вино пить, когда любовь его умерла. Когда у него все в жизни рухнуло, а ты посовестись. В кого ты пошел такой?» Неожиданно в Арзамасе остановился проездом конференц-секретарь Лобзин. Он дотошно осмотрел школу и учебные галереи, где ученики срисовывали контуры античных фигур. Расплакался. Ступин увел высокого гостя в свои покои. «Александр Федорович, отколь слезы, куда путь держите?» «Еду в Сенгилей, чтобы умирать там». «Так разве кроме Сенгилея вам помереть негде? Ссылают меня в наказание». «Да за что же, Господи?» Лобзин рассказал о своей вине перед царем. «На совете профессоров Академии художеств холопы продажные решили избрать графа Аракчеева почетным членом. Я встал и спросил, за какие успехи? Назовите мне шедевры живописи, созданные графом Аракчеевым». «Мне говорят, никаких шедевров за графом не числится, зато Аракчеев близок к царю». Тогда я снова поднялся. «В таком случае, — сказал я, — Русская академия художеств давно нуждается в почитании Лейб-Кучера и Ильюшки Бойкова, который возит царя по городу, ибо он к царю еще ближе. Вот за это, — договорил Лавзин, — и тащусь в Сенгелей, дабы сложить бренные кости на тамошнем погосте.